Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь, пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его — истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.